и, когда дошло до дела, дать ей выговориться. Таковы последствия благоразумной лжи. Лиззи боялась рассказать о Джеймсе, как Хартли боялась рассказать обо мне. Что ж, все женщины лгут. Это у них в крови. Хартли, Лиззи, Розина, Рита, Жанна, Клемент. Сколько лгала мне Клемент, одному Богу известно. Я этого никогда не узнаю. И еще я думал о далеком прошлом, пока сидел вот так в кухне в теплых летних сумерках и глушил себя вином, не зажигая ни лампы, ни свечи, и силуэт бутылки выделялся на бледном прямоугольнике открытой двери и неба, которое так и не потемнеет до полной черноты. И слышал, как не Лиззи, а тетя Эстелла поет «Розы Пикардии», и вспоминал, какое она излучала сияние, и всю боль и радость, которую она мне когда-то подарила. Боже мой, как неотвратимо, молодые и прекрасные уходят, и нет их. А еще я думал о Хартли на велосипеде, вспоминал ее чистое и правдивое лицо, каким оно тогда было, такое похожее и такое непохожее на теперешнее, измученное и старое, которое страдало и грешило все те долгие годы, что я обретался где-то с Клемент, с Розиной, с Жанной, с Фрицей. Зачем? О, мой прелестный друг, меня ты гонишь с глаз долой, ведь я всегда тебя любил, всю жизнь хотел прожить с тобой. С годами я придавал все больше значения моей вере в Хартли. А между тем, всегда ли я поклонялся этой иконе? Молодые тоже безжалостны, хотят выжить во что бы то ни стало, потеряв всякую надежду на ее возвращение, всякую надежду найти ее, я какое-то время жил своей обидой, тешил себя злобным «ушла, ну и пусть». И теперь из глубоких гротов памяти всплыл один разговор о ней с Клемент. Да, Клемент я рассказал про Хартли. И Клемент тогда сказал: «А теперь, мой мальчик, убери ее в шкаф с игрушками». Боже мой! Я услышал сильный, звучный голос Клемент так явственно, будто она произнесла эти слова сейчас, в темной кухне. Я на время и правду убрал Хартли подальше и никогда больше не говорил о ней с Клемент. Это было бы признаком дурного тона, а дурного тона Клемент не прощала. Клемент, возможно, и забыла о ней, но я-то не забыл, и Хартли лежала в моем сердце, как семя, и снова прорастала в своей первозданной чистоте. Я только теперь понял, как много вложил в этот образ от себя, но притом не могу ощутить его как вымысел. Скорее, это особая правда, некий пробный камень, словно моя мысль овеществилась и в то же время стала правдой. А ложь — то чувство обиды, то злое «ушла, ну и пусть». Моя странная, почти сумасшедшая верность, в конце концов, сама себе — явилась наградой. С течением лет я разгладил морщины на лбу Хартли, снял пелену с ее чудесных глаз, и мучительно двоящийся образ стал кротким источником света. Но что же произошло теперь? Перед глазами вставала жуткая сцена чаепития в Ниблице. Сандвичи с огурцом и лепешки, и глазированный торт, и Бен с Хартли такие чистенькие и благополучные. Помахав мне на прощание, Бен вполне мог вернуться в гостиную и отрезать себе большой кусок торта. Вся картина дышала неправдоподобным покоем, как картина ранних голландцев — счастливые супруги в хорошеньком домике и при них собачка. Они уплотнились в моей памяти, как искусство уплотняет модели, придает им больше гладкости и округлости, чем в жизни, делает более осязательными.